Лия и Рахиль. Для определения взаимоотношений между христианством и иудаизмом, церковью и синагогой, христианство пользуется парными библейскими образами, теми, где один оказывается отвергнутым, а другой предпочтенным. Синагога – это Каин, Агарь, Исмаил, Исав, Лия. Своей отверженностью синагога подтверждает правильность выбора христианина. Лия, старшая сестра, отвергнутая во имя младшей сестры Рахили, это и есть иудаизм. А Рахиль, разумеется, христианство. Как мы помним, главный порок Лии заключался в ее слезящихся глазах. Не о ней ли вспоминал средневековый художник, когда прикрывал глаза синагоги повязкой? Как уже было сказано, повязка на глазах синагоги появляется в средневековом искусстве только к XII веку. Существует мнение, что происхождение этого мотива связано с церковными театральными постановками. Подобный драматический жанр был распространен в Средние века. Сюжет пьес был всегда построен на рассказах из Священного Писания. Вначале театральное действие было частью культовых церемоний. Затем театр был вынесен за пределы церкви и стал народным развлечением по праздничным дням. Вместе с тем театр продолжал выполнять не только развлекательную, но и назидательную функцию. Режиссер должен был снабжать своих персонажей узнаваемыми атрибутами. Из пьес, согласно предположению исследователей, эти атрибуты перешли в живопись и скульптуру. Однако утверждение, что Лия – это образ синагоги, а Рахиль – церкви, восходит гораздо более раннему времени. Приведем слова Киприана. «Яаков взял себе двух жен. Старшая Лия с больными глазами – она образ, типус синагоги. А молодая и красивая Рахиль – это образ церкви. Она бесплодна до тех пор, пока не пришло время ей родить Иосифа, который есть образ Иисуса. Синагога и церковь находятся в состоянии конфликта, закон и благодать, в состоянии примирения, Ветхий и Новый Завет, а также в состоянии диалога. Задолго до появления этих образов в изобразительном искусстве уже существовали христианские сочинения, в которых христианин спорил с евреем о правде, то есть о том, какая из двух религий является истиной. Обе религии, христианство и иудаизм, спорили по поводу абсолютной и единственной правды, поскольку только одна из них может быть истиной. Истинная вера неизбежно объявляет свою противницу ложной верой. В полемических сочинениях есть и такие, в которых спор ведется от имени церкви и синагоги. Отношения между ними часто описываются как спор между двумя сестрами или между матерью и дочерью. В полемическом сочинении XII века синагога выведена в образе старой и слепой матери, которая остается за райскими вратами, куда не может войти, потому что не хочет видеть правду, которую показывает ей молодая и красивая дочь церковь. Вот слова церкви. «Послушай меня, старая несчастная мать. Высохла смоковница и стала бесплодной. Не вводит меня в заблуждение пустая магия. Не учила я науки обмана, а знаю я мудрость жениха моего, Иисуса Христа. Свет его светит каждому, кто того желает. Почему бы тебе не вспомнить, как Господь благословил тебя в Якове, сыне Исаака, и в Исаве отверг? Разве не чувствуешь ты себя отверженной и погибшей?» Укажите образы, используемые церковью в данном диспуте. Попробуйте пересказать содержание ее слов, не используя эти образы. Каков тон ее речи и как можно определить по нему отношение церкви к синагоге? Подробное содержание диспутов, а также детали споров между евреями и христианами будут приведены дальше в этом курсе. Но мы бы хотели уже сейчас обратить ваше внимание на то, что сам способ спора дает понять. Церковь верит в то, что она может убедить синагогу. Во многих подобных полемических сочинениях, включая и тот отрывок, из которого мы только что привели, церкви удается убедить синагогу в своей правоте.